что каждая эпоха находит в нем созвучное себе. Бесконечные возможности отражения сегодняшнего дня средствами искусства. Бесконечны. И чем они разнообразнее, тем полнее это отражение, тем шире кругозор и возможности зрителя или читателя. Можно выбирать художников, наиболее полно выражающих твое отношение к миру. Но это не значит, что не может быть другого способа выражения действительности, чем привычный. Например, в Грузии много превосходных, талантливых памятников выдающимся деятелям культуры грузинского народа. Но какие же они разные! Яростный Гамсахурдия и пленительный Бараташвили, пламенный Табидзе и скалисто-огромный Ешвили, пронзительный до слез Пиросмани, на коленях с прижатым к груди ягненком и воплощенный в гранит Сергоза Каридзе, памятник погибшим воинам в Гурджаане. Душа радуется такому разнообразию и бесконечной талантливости грузинских воятелей. Одно у них общее — любовь к великим сынам Грузии, любовь и глубочайшее уважение к своему народу. Да, и то, и другое должно быть неизменно, незыблемо, а возможности выражения этих чувств бесконечны. То же относится и к театру, к актерам. Тем более, что наше искусство так мимолетно, значит, оно требует осторожности в оценках, любви и понимания. Ведь театральный спектакль, актерская театральная работа не бронза и не гранит, которые могут оценить и много лет спустя. У актерской работы есть только настоящее, и, как это ни страшно, нет будущего. Прекращает актер играть, и исчезает его роль, его создание. Такова беспощадная правда о нашей профессии. Нам ждать понимания у грядущих поколений не приходится. Нам нужно понимание сегодня и только сегодня. А завтра будут другие актеры и другие зрители. Помнится, в литературной газете промелькнула маленькая, но ошарашивающая заметочка. Зрительница из Умани с обидой писала: «Артисты играют то положительных, то отрицательных героев. Почему же не хотят считаться с тем, что у меня, зрителя, есть память, в том числе эмоциональная? Мы должны не узнавать артистов и воспринимать их только как действующих лиц. А то смотришь на положительный образ, и память подсказывает, что я видела этого актера в роли подлеца и мерзавца. Как тут быть? Действительно, как тут быть? И зрителям, а главное, актерам. Притом я знаю по собственной почте, что таких зрителей с повышенной эмоциональной памятью немало, если не сказать большинство. То есть таких, которые не принимают попытки актеров вырваться из глубокой, неезженной колеи. А может быть, прав зритель, и нужно вернуть амплуа, чтобы каждый знал свой шесток. И актерам легко, накатанная дорога. И зритель заранее знает вкус блюда, подаваемого тем или другим актером уже многие годы. Давным-давно, еще в Омской театральной студии, меня определяли по амплуа как простака. Так что же, мне с тех пор стоило только простаков играть? А мы, студийная молодежь, много спорили о том, нужно ли амплуа вообще. Что-то свое доказывали, ощущая в себе безграничные возможности. И верили в сказанное, еще толком не зная жизни. Но уже тогда большинство из нас склонялось к мысли, что лучше быть актером без амплуа. И Евгений Вахтангов говорил, что настоящий актер должен уметь играть и водевиль, и трагедию. А это значит, он должен уметь играть и героев, и злодеев. Как тут быть? Я думаю, что те зрители, которым трудно переключиться с одного восприятия актера на другое, относятся к его искусству, как дети к сказке, где все разложено по полочкам и за многие века устоялось. Этот дядя Бова Королевич, а этот Кощей Бессмертный. Такой зритель, придя в театр, не хочет узнавать ничего нового. Он желает получить подтверждение тому, что ему уже известно, и досадует, раздражается и даже гневается, если увидит и услышит нечто иное, а то и противоположное. Такой зритель при просмотре спектакля хочет потешить самолюбие и получить доказательство своей непогрешимости. Он бывает оскорблен, если актер, которого он привык видеть в положительных ролях, вдруг сыграет отрицательную. Это, по его разумению,